Карагандинское объединение, оно расположено на большой территории. Четыре области больших – это Карагандинская, Акмолинская, Кустанайская и Северо-Казахстанская. Но уже на протяжении нескольких лет мы так планируем работу, чтобы круглый год совершать благовестие. В такие более теплые месяцы года группы, которые состоят из братьев, сестер, вот как это привычно уже у нас, а так планируем еще несколько братских групп, которые трудятся и в зимние холодные месяцы года. Группы братьев по 4 и меньше братьев. Но в этом году у нас было запланировано 32 группы благовестия. Из них уже большая часть вот так совершили запланированные. Около 30 групп уже выехало. И так всегда приятно сердцу осознавать, что все же дело Божье делается. Вот в этом году более 100 населенных пунктов снова благовестники посетили. Мне всегда так думается, что в этих населенных пунктах есть много домов, много душ, на улицах встречают, в дома заходят, и кто их посчитает, кто знает их, кто-то из них расположился, кто-то из них глубоко задумался, стал читать Слово Божье. Мы не знаем, но об этом нужно молиться. Где-то благовестники и несколько раз посещают одни и те же населенные пункты в прошлом году, в этом году снова планируется работа. И так отметить хотелось, что благовестие прошло, ну, как сказать, легче, чем ожидалось. Притом нагнетение вот информации, средств массовой информации против баптистов, сектантов, все же думалось, что в этом году будут серьезные сложности. В нашем объединении, как обычно, полиция, где-то вот проверка документов, задерживали, но это уже было и раньше. Чего-то особенного, большего как будто не происходило. На юге благовестие сложнее проходит. Вот там, где больше казахское население, но и южные казахи, они более как-то агрессивно встречают Слово Божье. Хотя братья трудятся. Ну и не без переживаний. Уже не один раз приходилось слышать, что стоят друзья возле поселка, молятся и переживают, как туда идти. Когда тоже где-то готовят, ну, таких крепеньких ребят, чтобы выпроводить прочь, может быть, и не без кулаков. Ну и заметно по многим местам, и среди казахского населения особенно, вот этот настрой уже. Все же и по телевидению, и из газет узнают, спрашивают, кто мы такие, сектанты незарегистрированные, и это не располагает. Сразу как-то отчуждение. В одном из поселков, ну, что мне известно, может быть и больше, люди охотно приняли Слово Божье. Уже не в первый раз, правда, несколько лет назад, больше 10 лет назад там проводилось благовестие. И теперь снова захотели, чтобы приезжали, проводили служение. Раз, два, а на третий говорят, не нужно приезжать. Потому что все в поселке говорят о вас плохо, вы баптисты. В общем, мы пока не хотим. Изменилось так настроение, и ну, так я уже говорил, что приходилось все же встречаться и с полицией, и с прокуратурой где-то. Вот в Балкашино брат свидетельствует, что благовестники подарили или хотели подарить трактат сотруднику КНБ, он был страшно возмущен, он говорит, как, вас же закрыли, то есть запретили деятельность, как это так, вы ходите, ну и вот возбудили дело на служителя, уже не в первый раз. На севере группа братьев была задержана пограничниками, Северо-Казахстанская область, это граница с Россией, задержали на 6 часов. Пограничники, но это так послужило к большему успеху благовествования. Расположились. Есть новые группы. Ну, насколько там братья посещают или друзья посещают, проводят служение, насколько там, возможно, в дальнейшем успех будет. Я думаю, что тоже важно так нам молиться, не забывать об этом. Совершалось благовестие среди узбеков, ну и совершается по возможности, тех, которые приехали на заработки. Это радует так. И планировали мы в этом году, имеем литературу на китайском, планировали работу среди китайцев тоже, которые здесь находятся, работают. Но, к сожалению, пока еще не получилось. Вот так много зависит от благовестника, друзья. При том, что есть это настроение уже в народе, заметно, и когда узнают, что сектанты как-то не располагаются, как много, друзья, зависит от нас, чтобы преподнести Слово Божье. Вот в один магазин зашли, жарко было, зашли для того, чтобы купить что-то попить. И вот там один продавец и бабушка сидит, оказалась ее мать. Но когда предложили трактатики, отказались наотрез. Мы православные, все соблюдаем, все знаем, все у нас есть. Ну а что вы соблюдаете? Ну все соблюдаем, вот и весь разговор. Ничего не надо. Ну не надо, навязываться не будем, что ж теперь. А как-то так все равно слово за слово разговорились. И когда задели такие важные вопросы спасения души человека, то обновился разговор, интерес появился, взяли трактатики, как-то совсем по-другому попрощались уже с этими людьми. Ну я так советовал бы постараться помолиться в том доме, где мы, куда мы зашли, побеседовать. Вот мне так приятно было. Сколько-то, несколько лет назад мы с братьями тоже совершали такое маршрутное благовестие по побережью Балхаша в восточном направлении, большой поселок Саяк от Балхаша 200 километров. Трудная очень дорога, жарко. Мы старались посещать и маленькие станции, и такие рыбацкие станы. Но народ суровый. Где-то так свидетельствовали, что когда-то регистрированные там проезжали, их даже камнями побивали. И мы не без трепета посещали эти места, свидетельствовали, по домам ходили. И вот запомнился один рыбацкий стан. Несколько вагончиков, это на берегу Балхаша, несколько вагончиков, полуобнаженные рыбаки. Кто чем занят, кто одежду чинит, кто снасть рыбацкую. И вот мы подъехали, они так сурово глядят на нас, кто такие, зачем. Мы объяснили, им некогда. Я помню, так спели несколько песен с гитарой, ну, побеседовали, насколько уж получилось, а потом спросили, ну, мы дальше поедем, может быть, у вас нужда какая-то есть, помолиться могли бы. Ну, и так, может быть, где-то и в полушутя говорят, рыба не идет, помолитесь, а то вот у нас проблемы, мы здесь. Ну, мы и помолились, и о них помолились, и помолились, чтобы успех у них был в работе. И вот теперь прошло несколько лет, братья по этому же маршруту проехали и посетили этот рыбацкий стан. Их узнали там. Вот один из братьев был в прошлый раз, и там были некоторые рыбаки, когда они узнали. Говорят, так охотно приняли братьев. Говорят, в прошлый раз вы помолились, судак пошел сразу. Один из них говорит, я вообще не верил, а теперь на 80% я верующий. Брат говорит, на 100 надо, 80 мало. Вот я так думаю, что когда мы обращаемся к Богу в присутствии этих людей, конечно, в доме с разрешения хозяев. Не надо это навязывать, с разрешения хозяев. Мы их приглашаем в присутствие Божье. Вот я не раз замечал даже на богослужениях, в наших собраниях. Первый раз приходит душа, в начале собрания молитвенный гимн поем, встали, и вот какое благоговение на лице, переживание такое, на потолок посматривает вокруг. Кажется, все меняется внутри у человека. У нас есть нужда в семьях, которые могли бы переселиться, готовы были бы с благовестием переехать. Ну, в частности, Кустанайская область. И еще есть целые районы, где нужно трудиться. И мы понимаем уже, из прежних лет, что благовестие, из опыта прежних лет, что благовестие, оно тогда будет успешным, когда на месте есть те, которые могли бы и жизнью показывать, и словом свидетельствовать. Поэтому хотелось сказать, чтобы молились об этом. Может быть, в чьем-то сердце Господь уже трудится, призывает. Ну, так хочется еще раз подытожить, что в нашем объединении в этом году 32 группы запланированы, и большая часть уже так этой работы совершили. И посетили при этом благовестники более 100 населенных пунктов. Ну, я не говорю о той работе, которая проводится по церквам. Посещают больницы, пансионаты различные. Трудятся братья и сестры, слава Богу.